4 главе книги Екклесиаста, 17 стихом сказано: «Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в Дом Божий». И как хорошо, когда вот мы приходим вот на такие общения с определенной целью. И вот Екклесиаст направляет нашу мысль на то, что вот наблюдая за, это, за своей ногою, мы были с вами готовы более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Друзья, хорошо, когда вот мы свое сердце сегодня настроим на то, чтобы послушать, что будет говорить сегодня для нас Господь. Сейчас вот Михаил, вот Бибин из Западного объединения, вот будет служить Словом. Я думаю, друзья, вот Бог будет говорить нам через Слово. Бог сегодня использует братьев-проповедников. И дай Бог, чтобы вот мы сегодня вышли отсюда с наполненными сосудами и взяли для себя необходимую пищу, и послушали, и так ли свое сердце настроили на то, чтобы приготовить свое сердце к слушанию.